Глава 84. Я лежал на брезенте, кутаясь в одеяло, спал и видел сны, просыпался и грезил наяву, и так день за днем. Ветер был слабый и ровный, время от времени он срывал брызги с гребня волны, обдавая ими шлюпку. Ричард Паркер таился под брезентом. Он не любил ни брызги, ни качку. Небо было голубое, воздух теплый, по морю катили ровные волны. Я проснулся от шумного всплеска, открыл глаза и увидел в небе фонтан. В следующее мгновение он обрушился прямо на меня. Я снова глянул вверх, безоблачное голубое небо. Снова всплеск уже слева от меня, правда, не такой громкий, как в первый раз. Ричард Паркер злобно рыкнул, меня опять обдало водой, ну и запашок же был у нее. Я глянул за борт, и первое, что увидел, какую-то черную громадину, покачивающуюся на волнах. И тут же я понял, что это было. По дугообразной складке с одного края громадины. Это был глаз. Кит, и глаз его размером с мою голову уставился прямо на меня. Ричард Паркер выбрался из-под брезента и зашипел. Китовый глаз блеснул в другую сторону, и я почувствовал, что теперь он вперился в Ричарда Паркера. Кит разглядывал его с полминуты или около того, а после тихо ушел под воду. Я испугался, как бы кит не ударил нас хвостом, но он нырнул в глубину и растворился в непроницаемой синеве. Громадный его хвост выгнулся дугой и вдруг исчез. Должно быть, кит высматривал себе пару. Наверное, он решил, что я не гожусь ему по размерам, да и потом у меня уже была своя пара. Мы видели много китов, но ни один из них не подплывал к нам так близко, как тот первый. Они выдавали себя, выпуская в воздух фонтаны. Киты всплывали чуть поодаль, иногда по 3-4 за раз, образуя зыбкий вулканический архипелаг. Эти милые левиафаны всегда были мне в радость. Они как будто понимали, в какую беду я попал. И кто-то из них, глядя на меня, непременно вздыхал. «Ах, так ведь это же тот самый бедолага с котенком!» И щетрина Бампфу рассказывал. «Бедняга! Надеюсь, хоть планктона ему хватает. Надо сказать про него Мамфу, Томфу и Стимфу. А глядишь и дать знать какому-нибудь кораблю. Вот мамаша-то его обрадуется. Пока, малыш, меня зовут Пимфу». Так по китовой почте обо мне узнали все тихоокеанские киты. И меня бы уж давным-давно спасли. Не обратись, Пимфу, за подмогой к коварным японским китобоям, которые всадили в него гарпун. Та же участь постигла и Ламфу с норвежским китобойцем. Охота на китов — гнусное преступление. Постоянными нашими спутниками были дельфины. Одна стая сопровождала нас даже весь день и всю ночь. Какие же они веселые! Казалось, они ныряют, проскальзывая под самым днищем шлюпки. Просто так, потехи ради. Я попробовал поймать одного, однако никто из них не подплывал к остроге достаточно близко. Но даже если бы и подплыл, что толку? Они были такие шустрые и такие большие. Попробуй схвати. Я бросил это дело и стал просто наблюдать. За все время я видел только 6 птиц, и каждую считал ангелом, предвестником близкой земли. Но это были морские птицы. Они могли перелететь Тихий океан, лишь изредка помахивая крыльями. Я следил за ними, завидовал и жалел себя. Видел я альбатросов пару раз. Они парили высоко в небе и, казалось, не обращали на нас никакого внимания. Я глядел на них, разинув рот. Было в них что-то таинственное, непостижимое. А как-то раз рядом со шлюпкой, едва касаясь лапами воды, пронеслась парочка вильсоновых кочурок. Они тоже не обратили на нас внимания, но поразили меня не меньше альбатросов. Однажды нас почтил вниманием тонкоклювый буревестник. Покружив какое-то время над нами, он устремился вниз, выставил вперед лапы, сложил крылья, сел на воду и легко закачался, как пробка. И принялся с любопытством меня разглядывать. Я мигом насадил на крючок кусок летучей рыбы и бросил его на лески. Подвешивать грузило я не стал, и крючок упал далековато от птицы. После третьей попытки она сама подплыла к скрывшейся под водой наживке и опустила голову в воду, чтобы ее подхватить. От волнения у меня заколотилось сердце, я удерживал леску несколько секунд. А когда дернул, птица пронзительно вскрикнула и отрыгнула только что проглоченную наживку. Не успел я предпринять новую попытку, как птица расправила крылья и оторвалась от воды. 2-3 взмаха крыльями, и она исчезла из виду. Солуше повезло больше. Она появилась откуда ни возьмись и плавно подлетела к нам, раскинув крылья больше 3 футов в размахе. Она села на планширь так близко от меня, что я мог дотянуться до нее рукой, и с серьезным любопытным видом уставилась на меня своими круглыми глазками. Это была большая птица, белая, как снег, и с черными, как уголь, крапинками на кончиках и задней кромке крыльев. На крупной луковицеобразной голове торчал острый-приострый желто-оранжевый клюв, а красные глаза, обрамленные черной маской, делали ее похожей на вора, промышлявшего всю ночь напролет. Только бурые перепончатые лапы оставляли желать лучшего, они были непомерно большие и бесформенные. Птица оказалась не из пугливых. Какое-то время она чистила клювом перья, выставляя напоказ мягкий пух, а, закончив наводить красоту, вздернула голову и предстала передо мной во всем своем великолепии настоящий воздушный кораблик с гибкими, безупречно ровными обводами. Я протянул ей кусочек корифены, и она тут же заглотала его, клюнув меня в ладонь. Я свернул птице шею, резко запрокинув ей голову назад, схватившись одной рукой за клюв, а другой за шею. Перья у алуши оказались такие крепкие, что приходилось их вырывать вместе с кожей. Я уже не ощипывал ее, а раздирал на куски. Она оказалась легкой, как пушинка, хотя с виду была огромная. Я схватил нож и ободрал ее всю целиком. Надо же, какая здоровенная, а мясо всего ничего, только на грудке. Оно оказалось жестче, чем у корифены, а на вкус рыбы-рыбы. В желудке у нее, кроме кусочка корифены, который я только что ей скормил, были еще 3 маленькие рыбешки. Смыв с них остатки желудочного сока, я их съел. Съел я и птичье сердце, и печенку, и легкие, проглотил глаза и язык и запил водой только одним глоточком. Потом сломал ей череп и высосал крошечный мозг. Объел и перепонки на лапах, от птицы осталось лишь кожа, кости да перья. Все это я бросил под брезент Ричарду Паркеру, который даже не заметил, как прилетела птица. Только сейчас наружу высунулась огненно-рыжая лапа. Из его логова еще несколько дней летели пух и перья, их тут же сдувало ветром в море, а в воде все это проглатывали рыбы. Но ни одна птица не возвестило мне, что земля близко.